добродушно посмеивался, наблюдая, как хохотал Вилли, словно ребенок, право. А еще есть очень смешной рассказ про великого еврейского врача, который умел лечить все болезни, продолжал он, заметив, как понравились его анекдоты. Привели к нему хромого на костылях и говорят: «Рубинштейн, вы уже самый великий врачебный маг в Вене. Спасите нашего Абрама, он не может стоять без костылей, сразу падает». Рубинштейн взялся толстыми пальцами с грязными ногтями за свой висячий нос и начал думать, а потом сказал: «Больной, ты здоров, брось костыли». Абрам, как и всякий паршивый еврей, был трусом и, конечно, костыли не бросил. Рубинштейн снова попрыгал вокруг него и закричал: «Абрамчик, я уже тебе что сказал? Ты здоров? Так брось костыли! Я тебя заклинаю нашим Иеговой!» И Абрамчик послушался горбоносого Рубинштейна и бросил костыли. Хёртль замолчал, полез за сигаретами. Вилли не выдержал: «Ну, и что, Абрам?» Хёртль сокрушенно вздохнул. «Разбился к чертовой матери!» Вилли чуть не сполз со стула от смеха. Ойген, криво усмехнувшись, заметил: «Как только мы отбросим русских от Берлина и разделаемся с ними, надо уничтожить всю еврейскую сволочь. Слишком мы с ними церемонились. Лагеря строили для этих свиней. В печь. Всех в печь, а некоторых самых носатых отстреливать из мелкокалиберных винтовок. Пусть наши мальчики из Гитлерюгенд нарабатывают руку». Штирлиц поднялся, обратился к Хёртлю: «Дружище, не составите мне компанию? Я обычно гуляю перед сном». «С удовольствием, штандартенфюрер». «За ворота штандартенфюрера выходить нельзя», — сказал Ойген, по-прежнему тяжело глядя на Штирлица, хотя обращался к Хёртлю. «Ему постоянно угрожает опасность. Мы прикомандированы к нему для охраны группенфюрером Мюллером». Хёртль, поднимаясь, спросил: «А Портайгенос и Кальтенбруннер в курсе вашей командировки?» «Оп», — подумал Штирлиц, — «хороший вопрос». «Он знает», — ответил Ойген. «В Берлине знают. Мы прибыли, чтобы проследить за организацией специального хранилища для партийного архива, личные поручения рейхслейтера Бормана. А для этого нам придется чуть-чуть поиграть с дядей Сэмом. Надо проверить, не пробовал ли он сунуть сюда свой горбатый нос». «Ах так», — ответил Хёртль. «Что ж, мы все к вашим услугам». Гуляя по парку, Штирлиц долго не произносил ни слова. Звезды в небе были близкими, зелеными, тревожно перемигивались. И было в этом что-то судорожное, предутреннее, когда расстаются любимые, и вот-вот начнет светать, и настанет безнадежность и пустота, и во всем будет ощущаться тревога. А после того, как щелкнет замок двери, и ты останешься один, воспоминания нахлынут на тебя, и ты с ужасом поймешь, что тебе 45, и жизнь прошла. Не надо обольщаться, хотя это главное человеческое качество, а еще ожидание чуда. Но ведь их не бывает более чудес-то. «Хёртль», — сказал Штирлиц, — «для того, чтобы я смог успешно провести дело, порученное мне, я хочу рассчитывать на вашу помощь». «Польщен, штандартенфюрер. Я к вашим услугам». «Расскажите про ваших коллег. Кого бы из них вы порекомендовали мне для выполнения заданий центра?» «Прошу простить, мне было бы легче давать им оценки, зная, каким должно быть задание». «Сложным», — ответил Штирлиц. «Я начну с Докса», — сказал Хёртль. «Он живет здесь с 42-го года, с первых дней организации этого радиоцентра. Великолепный работник, бесконечно предан делу фюрера, примерный семьянин, горнолыжник, стрелок, безупречен в поведении».